Капитан Бернс молча протянул командиру отряда подполковнику Кларку свою саблю. Вдоль стены стояли все арестованные командиры форта. «Назовите их имена». «Лейтенант Шельтон, сержанты Линс и Виллерс». «А это кто?» «Солдат Йенах Легерзен, наказанный за употребление водки». «Запрети все в каземате, где содержались убитыми пленники». «Слушаюсь, сэр». «Дик! Где мой Дик?» «Разве в форте были женщины? Приведите ее». Перед подполковником предстала Камилла Леблан. Сквозь горячие слезы она рассказала подполковнику все происшествия последних дней. Она уже знала от капитана Армуса о расстреле осужденных и порывалась взглянуть на тело своего жениха. «Успокойтесь, барышня. Ваш жених жив. Он ранен. Лекарь сказал мне, что он будет жить. Он еще повоюет и...» «Спасибо вам, месье». Часа через два после того, как отряд волонтеров армии Вашингтона овладел фортом Голубой долины, в комнату Благауза, отведенную Камилле Леблан, вошел высокий незнакомый человек. Его правый глаз сверкал живым молодым огнем, левый был странно неподвижным. Он учтиво поклонился смущенной девице и жестом пригласил ее занять прежнее место на деревянной скамье. «Подполковник Кларк рассказал мне сейчас вашу историю, мадемуазель. Я старый друг мистера Мюррея и, слава богу, поспел сюда к решающим событиям. Мне удалось добраться до форта Масок и соединиться с отрядом Кларка. Вчера в ночь мы взяли штурмом форт Винсенс, отбив его у детройтских солдат губернатора Гамильтона. Враг разбит на голову и отступил к форту Майами. Марш Кларка был беспримерным, и день падения форта Винсенс, 14 февраля 1779 года, войдет в историю войны за независимость американских штатов. Подполковник должен немедленно вернуться в Винсенс, спасти пленников Голубой долины из рук обманутых индейцев он поручил мне. Прошу вас, мадемуазель, расскажите мне подробно обо всем, что произошло в доме Мюррея в ту ужасную ночь». «Хорошо». Камилла, не таясь, рассказала все. Человек слушал ее молча, ободряюще кивал головой, задавал вопросы и поигрывал рукоятью шпаги. Незнакомец уже стоял в дверях, готовый проститься, когда в коридоре раздались торопливые шаги. «Простите меня. Мне нужно немедленно сказать вам несколько слов, сеньор Чимбей». «Боже мой! Вы ли это всеощение? Антони, миленький, дорогой Антони! Мы все считали вас давно погибшим!» «Да, это я. Здравствуйте, Камиль». «Живой!» «Что случилось, Антони?» «Сеньор, комендант форта и еще 6 арестованных сбежали из крепостного каземата». «О, Господи!» «Там, под ворохом соломы, оказался люк потайного подземного хода. Он выводит за ров прямо к тому месту, где утром строились солдаты. В конце хода есть чугунная дверь. Мы нашли ее запертой. Значит, у арестованных были ключи. Пользуясь суматохой, они ушли незамеченными». «Вероятно, они попытаются добраться до становища индейцев, своих союзников. Мы должны их настичь. Где длинная рука и быстрая лень?» «Они ждут ваших приказаний, сеньор Чимбей». «Пусть берут любых лошадей, пускаются по следу беглецов и оставляют нам знаки. Ты, Антони, готовь мою негритянскую четверку. Найдите все, что я велел, не забудьте прихватить рупор. Через полчаса мы должны покинуть долину и догнать наших индейцев. Торопись, Антони». «Слушаюсь, сеньор». «Мадемуазель, я рад, что вы встретили доброго друга, но по некоторым причинам его настоящее имя ни в коем случае не должно здесь стать известным. Называйте его сеньором Антонио Карильо. Обещайте мне, Камилла, что вы никому не проговоритесь. Это может повлечь новое несчастье». «Обещаю». Среди вековых лесов, там, где каменистое русло ручья расширялось в глубокую лощину, окруженную ельником, находилось становище племени Горного Орла. С громким плачем выбегали из вигвамов вдовы, матери и сестры убитых. На огненно-золотистом коне, привязанный ремнями к седлу, Горный Орел, немой и недвижимый, совершал свой последний путь по лесным тропам. Следом за ним, во главе отряда своих воинов, с высоко поднятой головой ехал Серый Медведь. Обитатели Голубой долины, лежавшие крепко связанные по рукам и ногам на низких санях, замыкали шествие. В темной пещере, куда индейцы загнали своих пленников, после полуночи появился начальник охраны вождя Волк Ущелья и с непроницаемым лицом остановился среди пещеры, скрестив руки на груди. «Белые пленники ждут, что решат индейские вожди. Они мирные люди, они не виноваты. Солдаты обманули индейцев. Никто не хотел войны». «Я глух к этим речам. Мои глаза видели, что горный орел убит ножом двуличного хозяина, человека с улыбкой на лице и змеиной душой. Никто не входил в дом, кроме слуг убийцы. Нож белого хозяина остался в ране. От жажды мщения кровь кипит у всех воинов. Слушайте, что решил совет старейшин. Утром на глазах у всего племени белые мужчины умрут у жертвенного столба. Это будет перед огненным погребением наших воинов, чтоб их мертвые очи могли порадоваться мукам убийц. Белые и черные сквау пойдут в вигвамы воинов. Волк ущелья смерил пленных взглядом полным ненависти и покинул пещеру. Никто из них не знал, что этой ночью капитан Бернс и его сообщники, нашедшие становище индейцев ценой невероятных усилий, отдыхали сейчас в вигваме серого медведя. Нужно найти в себе силы лишить жизни несчастных детей и покончить с собственной. Я не хочу дожидаться завтрашнего утра со всеми его ужасами. Бог простит нам это прегрешение, ибо положение наше безвыходно. Да простит он тебе твои безумные слова, бедное дитя. Не гасите в душе огонька надежды, пока в вас теплится жизнь. Никогда предчувствия не обманывали меня. Верьте мне, утро завтрашнего дня вернет нам солнце. И словно впрямь по тайному волшебству, колеблющийся огонек светильника вдруг затрещал, рассыпая искры, и запылал ярче прежнего. Плотно утоптанная снежная площадка перед вигвамами была сплошь усеяна людьми. Воины поодиночке вывели пленников из пещеры. Всех приговоренных привязали к столбам. Ноги их упирались в сложенные поленницы. По знаку серого медведя десяток воинов с луками выступили вперед. Они вынули по стреле из колчанов и натянули тетивы. Пленные женщины закрыли лица руками. И вдруг... «Остановитесь, воины! Хозяин жизни гневается на вас! Останови казнь, о серый медведь!» Вождь, уже поднявший было руку, застыл в немом изумлении. Удивительная процессия спускалась со склона долины. Впереди выступали два вестника-индейца с длинной черной трубой. Рядом с ними шел высокий юноша. Позади них двигались четыре чернокожих великана. Они держали на плечах носилки. Ни у кого из участников шествия не было оружия. Четыре атлета-негра опустили носилки на землю. Из них вышел высокий человек в белой челме на седых волосах. «Воины честного племени Горного Орла, и ты, храбрый и справедливый серый медведь, выслушайте важную весть. Вы, ослепленные злобой, приговорили к жестокой казни ни в чем не повинных людей. Знай, серый медведь, что кровь твоего отца пролили не эти люди, а хитрые инглизы из военного форта». «Кто ты, странный белолицый? И откуда ты можешь знать, от чьей руки пал горный орел? Тебя не было в Голубой долине, когда нож белого человека пронзил грудь нашего отца? Чем ты докажешь мне, что уста твои не говорят лжи?» «Маловерный! Это я докажу сейчас не одному тебе, а всему твоему народу! Развяжите пленников, воины! Я сам стану к вашему костру! Подойдите ближе, чтобы все могли увидеть то же, что увижу я!» Пленников развязали, подчиняясь гипнотической силе, исходившей от этого колдуна. Белый чародей поднялся на помост, с которого только что сошел маленький испанец. Мальчик был уже в объятиях своей бабушки и, не отрываясь, глядел на незнакомца. Поразительно было сходство пришельца, стоявшего теперь у столба, с худеньким личиком Диего. Однако пришелец старался не оборачиваться с помоста в сторону мальчика и не ловить его пристального, удивленного взгляда. Не верил своим глазам и Альфред Мюррей. Но как не узнать этот голос, столько лет наполнявший все ущелья пустынного острова? Чародей, между тем, коснулся рукою своего левого глаза, слегка надавил века, и к ужасу красных и черных зрителей вынул собственный глаз. Держа глаз на ладони, он медленно поднял его над обомлевшей толпой. «О всевидящее око! Немеркнущий глаз! Ты уже глядишь в прошлое! Для тебя нет сокрытых тайн! Ты возвестишь нам правду моими устами! Внимайте! Всевидящее око показывает мне пир в доме белого отца голубой долины. Вот я вижу горного орла. Он сидит справа от хозяина дома. В руках у хозяина большой нож. Он режет им оленье мясо. Вот храбрый волк ущелья пирует рядом с французским колонистом. В дом пришли коварные инглизы из форта. На их устах улыбки, в сердце у них клубок змей. Я вижу, как рыжеусый человек, которого зовут сержант Линс, тихонько подходит к маленькому столику в углу. Вспомни, о серый медведь, что лежало на этом столике. Ты припомнил, вождь? Отвечай мне. Слуги ставили там блюда и лишнюю посуду. Припомни лучше, о вождь. Стой. Там лежал черный нож хозяина. Верно, вождь. Всевидящее око, веди меня дальше сквозь потемки прошлых дней. Я вижу, как уходят инглизы, а сержант Линс прячет под полою черный нож хозяина. Вот индейские гости заснули. Две тени крадутся из форта в сад Мюррея. Это изменник и перебежчик сержант Фрэнк Виллерс и его помощник-предатель Йенах Легерзен. О, я вижу, зачем они прокрались ночью в чужое владение. Инглизы хотят, чтобы великая ненависть ослепила индейцев. И вот они крадутся, два злодея. Они взбираются на веранду. Ее сторожит черный человек, но он выпил много вина, и его голова падает на грудь. Он спит, а два злодея открывают окно. Вот они влезли в угловую комнату. Вот зажгли свечу. О, страшная картина. Фрэнк достает черный нож Мюррея и вонзает его в грудь горному орлу. Горе! Горе! Как течет кровь убитого! Злодеи погасили свечу. Вот вылез из окна Йенах. Следом за ним выбирается Фрэнк Виллерс. Они плотно закрыли окно. Куда они идут? Они идут к белому капитану Бернсу и получают от него награду за подлое убийство. Вот кто направил руку убийц. Но царь богов не может терпеть зло. Он посылает в Голубую долину 200 храбрых воинов, чтобы наказать Бернса. А мне велит спешить к вигвамам индейцев и помешать казни невинных. Капитан Бернс уже не командует фортом. Вот он сидит в крепостной тюрьме вместе со всеми своими пособниками. Но нет, семеро негодяев бежали из форта, чтобы скрыться от возмездия в глубине лесов. Неужели злодеи нашли приют в твоем вигваме, серый медведь? О, обманутый сын горного орла! Ты приютил у своего очага тех, кто омыл свои грязные руки в крови твоего отца. Прикажи привести их сюда, и ты накажешь настоящих убийц. Невообразимый переполох поднялся в становище. Немедленно, ни секунды, воины привели в становище шестерых новых пленников во главе с хмурым, встревоженным Бернсом. Среди них не было только сержанта Линса. Этой ночью капитан Бернс приказал ему любой ценой добраться до английского форта. Серый медведь приказал также принести тяжело раненого воина, серебристую лису, подобранного в ту злополучную ночь почти бездыханным в саду Мюррея. Его привезли в лагерь на нартах. «Позволь мне спросить твоего мудрого брата, о серый медведь, Смог бы он опознать в лицо тех двоих, что вылезли на веранду из комнаты горного орла? Луна светила в тот миг, и я видел этих людей. Возможно, что я мог бы их узнать. «Подведите их сюда!» Серебристая лиса пристально всматривался в лица пленников. Вдруг его палец, еще дрожащий от слабости, указал на Франка Виллерса и Йенаха Лягерзена. «Он и он». «Ты был прав, всевидящее око. Теперь последние тучи сомнений рассеяны. Ты не обманщик индейцев, ты правдивый чародей. За то, что ты научил нас отпустить невинных и настичь настоящих убийц, ты стал не братом. Дети моего рода усыновляют тебя, всевидящее око, в могучем племени Шавниев». Когда чародей повелел, наконец, своим спутникам готовиться в путь, была уже ночь. Высоко над вершинами деревьев гасли в морозном воздухе искры погребальных костров, а на обугленных столбах чернели трупы Бернса, Йенаха Лягерзена, Шельтона и Франка Виллерса. В палате ротного госпиталя, где лежал выздоравливающий Дик Мильс, утром собрались колонисты долины, которым посчастливилось вернуться невредимыми из индейского плена. Все они ожидали теперь прибытия и становища, их загадочного избавителя. Альфред Мюррей терялся в догадках. Не сам ли он раскапывал пещеру, где обвалом засыпало обоих островитян и Чарльза? Не сам ли он видел следы человеческих тел, обрывки окровавленной одежды? А живой Антони Ченни? Он-то с каких небес свалился в голубую долину? Диего Луис притих, и в эту минуту отнюдь не был похож на маленького храбреца, каким он держался в продолжении всех тяжелых испытаний. Сейчас это был просто смущенный и очень взволнованный мальчик. Человек в старом морском камзоле со склоненной головой задержался на мгновение у порога. Спутник его, молодой итальянец, открыл перед ним дверь и, тихонько затворив ее за незнакомцем, остался у входа, словно часовой. «Матушка!» «Сынок!» «Смел ли я, старый, надеяться, матушка?» «Сынок!» «Подведи ко мне сына!» Лоб ребенка, такой же высокий, как у Бернардита, был влажным. У мальчика подергивалась бровь, и от этого движения вздрагивала родинка в уголке правого века. Крошечная, темная, отцовская родинка. «Отец!» «Сын!» «Диего Луис Эльгорра. А смерть, как бессильно жало твое!» Тяжел был путь оборванного бродяги, пробиравшегося лесами к английскому форту Майами. Индеец Каюга подобрал его в снегу под речным обрывом. С помощью этого индейца человек добрался до форта. Через несколько недель он оправился от ранения и с группой солдат спустя месяц пришел в Детройт. А еще через полгода он увидел в Нью-Йорке синие волны Атлантического океана. В холодный зимний вечер 1779 года к замку в Ченсфилде прибыл одинокий пешеход с обветренным лицом. Он потребовал допуска к самому лорду-адмиралу. «Передайте милорду, что его спрашивает посланец капитана Бернса, да будет земля ему пухом. Меня зовут Вильям Линс, я был сержантом в гарнизоне Голубой долины». Через несколько минут Линса позвали в кабинет. Он увидел графа Ченсфилда, который стоя прощался с высоким моряком. Лорд-адмирал жестом указал Линсу место у камина. «Мистер Лорн, я вижу, что путешествие очень утомило вас. Когда вы отдохнете, мы возобновим беседу, и я надеюсь услышать что-нибудь более серьезное, чем сказки для детей. Ей-богу, вы развлекли меня. Остров мертвецов, летучий голландец». «Хотел бы я посмотреть, как бы вы смеялись, когда по волнам пролетел этот проклятый корабль призраков. Я хотел пощадить ваши чувства, но насмешки выводят меня из терпения. Знаете, кто стал капитаном летучего голландца? Оно страшнее самой смерти, это привидение. Смейтесь, если вам угодно. Но Трессель и Ольберт так же ясно, как и я, разглядели на мостике призрак Бернардито». «Да? Поднимитесь в мой верхний кабинет и подождите меня там. Я должен побеседовать с человеком из Голубой долины. Прошу прощения, сэр. А, полковник, что это с вами? На вас лица нет? Мистер Лорн, познакомьтесь, это полковник Бартольд, комендант Бульконского гарнизона. Простите меня, милорд, за это насильственное вторжение, но я прибыл с неотложной вестью. Сэр, только что получено чрезвычайно прискорбное сообщение. Ваш боевой корабль «Окрыленный», краса и гордость всех британских каперов, полтора месяца назад захвачен или потоплен неизвестным судном. Что? Боюсь, сударь, что вы сочтете меня суеверным человеком или просто шутником, но полученное сообщение гласит, будто сам летучий голландец столкнулся с «Окрыленным» в африканских водах. Какие подробности известны о катастрофе? Донесение поступило от коменданта Капштадтского порта. Гибель капера наблюдали моряки одной голландской бригантины. Эта бригантина шла из Ост-Индии с грузом для Новой Англии. Капер «Окрыленный» выследил ее, взял на прицел и просигнализировал приказ остановиться. Дело происходило в 200 милях западнее мыса Доброй Надежды, безлунной ночью. Капитан бригантины уже приготовился к отражению абордажа, как внезапно из ночного мрака возник светящийся корабль-призрак. Бушприт его врезался в рангоут «Окрыленного». Целый сон чудовищных привидений беззвучно перелетел на борт капера, и среди экипажа началась безумная паника. Многие матросы бросались в воду. Затем корабль-призрак как будто ушел в пучину, а «Окрыленный» бесследно растворился в тумане. Через час капитан бригантины решился обследовать место гибели и подобрал из воды 3 человек. Двое из них, пробыв несколько суток между жизнью и смертью, пришли в себя. Они оказались матросами «Окрыленного» и подтвердили то же, что экипаж бригантины наблюдал издали. 3-й спасенный все еще в горячке. Матросы узнали в нем своего капитана, Блэквуда. Капитан голландской бригантины привел свой корабль в Капштадт. Моряк был сам весьма смущен этим чудесным спасением, благодаря появлению земляка-призрака, и даже не рискнул вознести за него благодарственную молитву, ибо не знал, будет ли она угодной Господу. В Капштадте комендант форта заставил капитана бригантины и обоих очнувшихся матросов с «Окрыленного» подтвердить все виденное под присягой. Извольте прочитать подлинный рапорт капштадтского коменданта. Он пришел в Бультон всего 2 часа назад. И я почел долгом... Благодарю вас. Вокруг скалистого острова гуляли океанские ветры. Там, где горы раздвигались, и поток разбивался на несколько рукавов, вырос поселок. Он носил название Буэно-Рио и состоял уже из 30 домов. 40 матросов капера «Окрыленный» во главе с боцманом Джоном Будби уцелели после рокового столкновения капера с летучим голландцем и составили часть населения острова. Воды бухты отражали теперь стройный корпус и высокие мачты «Окрыленного». На берегу возродился негритянский поселок, где жил экипаж африканки, затонувший при ночном абордаже. На месте развалин старых хижин островитян было сложено довольно большое строение из камня, скрепленного расплавленным свинцом. Дом напоминал постройки средневековой Испании. В саду этого дома вечерами играли 3 мальчика, всегда одетые в одинаковые костюмы. Мальчики играли в индейцев, пиратов или охотников на леопардов. Капитан Бернардита привел в порядок поднятую со дна яхту «Элли». Судно, уже починенное и окрашенное, служило теперь для увеселительных прогулок. Старое название яхты было густо замазано, а новое еще не придумано. Однажды вечером, уже в темноте, Бернардита различил какую-то странную возню на борту яхты. Он шел по берегу вместе с Доротеей. Шлюпка с «Окрыленного» стояла на приколе. Капитан усадил в нее Доротею и тихо повел шлюпку к борту яхты. У форштевня он заметил свет фонаря. Бернардита подвалил к корме и поднялся на борт. Он уже давно догадывался, кто хозяйничает на корабле, однако удивился, застав своих питомцев за необычным занятием. Фонарь освещал ведерко с краской, а 3 мальчиков наматывали тряпку на малярную кисть. Бернардита стал в тень и прислушался. Мальчики отложили кисть, лица их были измазаны краской, а глаза горели от возбуждения. Словесный спор, возникший между ними, грозил продолжиться уже другими средствами. но старший из мальчиков, мистер Томас Бингль, предложил решить спорный вопрос жеребьевкой. Этого мальчика, которому капитан Бернардита был обязан спасением в Пирее своего сына, мистер Мюррей отпустил из Голубой долины на остров Чарльза. В лице Томаса Бингля Бернардита обрел третьего сына. Теперь, на глазах у капитана, тайно наблюдавшего за мальчиками, юный Томас Бингль что-то старательно писал на трех клочках бумаги. Затем бумажки были основательно скатаны, придирчиво освидетельствованы и опущены в берет. Три руки одновременно схватили по бумажке. Я буду Матео Вильмонтес. Как я и хотел. Я буду Алонсо де лас Патас. Только чур теперь ничего не менять. Диего, ты, значит, будешь одноглазым дьяволом. Ну что ж, ладно. Давай прими нашу кровавую клятву, одноглазый дьявол Бернардита. Утром, чуть ли не на рассвете, мальчики подняли Бернардита на ноги и привели к берегу. Над форштевнем яхты, выведенная не слишком аккуратными мулерами, красовалась надпись «Толоса». Капитан потрепал ночных живописцев за вихры и поднял всех троих в воздух. Старое братство капитана Бернардита возрождалось в новом составе. Запись осуществлена по заказу детского радио. «Газпром» – генеральный спонсор детского радио. Театр. Цветной.